Как быть, когда кажется, что рушится все то, на созидание чего ушло столько энергии, мыслей и чувств? Стройность внутреннего мира создать нелегко, но допустить разрушение его невозможно. Как сохранить? Отбросив решительно и твердо все умствования, все сомнения, все данные очевидности. Что бы то ни было, основы остаются непоколебимыми. Важно устремить дух в будущее.